Однако у членов комитета, окружавших барона Тейлора, вид оказался похоронный. Только что было получено письмо из Министерства внутренних дел с приказом временно прекратить представление. Несомненно, это был выпад старичков, приверженцев классицизма и ультрароялистов. Но Тейлор не пожелал сдаться без боя. Он велел Александру написать просьбу об аудиенции, адресованную господину Мартиньяку, и вызвался сам передать письмо. Два часа спустя с Нарочным прибыл ответ. «Господин министр ждет господина Дюма завтра в 7 утра». Александр воспрянул духом. «Значит, не все еще потеряно». В самом деле, во время этой совершенно неофициальной встречи господин де Мартиньяк показал себя человеком остроумным, был приветлив и сговорчив, и в конце концов разрешил играть пьесу, если в нее будет внесено несколько мелких поправок. Александр, у которого словно камень с души свалился, поспешил уведомить барона Тейлора, что с особого разрешения министра Генриха III можно играть сегодня же вечером. Тотчас после этого в дирекцию театра пришло известие от герцога Орлеанского о том, как ему полюбилась пьеса, настолько, что он намерен присутствовать и на втором ее представлении. В антракте его высочества пригласил Александра в свою ложу и добродушно сообщил, что накануне Карл X, позвав его к себе, спросил: «Знаете ли вы, кузен, в чем меня уверяют? Меня уверяют в том, что один молодой человек из вашей канцелярии написал пьесу, где мы оба представлены. Я в роли Генриха III, вы в роли герцога де Гиза». А когда Александр, совершенно опешив, поинтересовался, что же ответил на это герцог Орлеанский, тот с улыбкой сказал: «Я ответил, ваше величество, вас обманули трижды. Во-первых, я не бью свою жену. Во-вторых, госпожа герцогиня Орлеанская не наставляет мне рога. В-третьих, у вашего величества нет подданного более преданного, чем я». Еще более ласково прибавил: «Кстати, госпожа герцогиня Орлеанская хочет видеть вас завтра утром, чтобы осведомиться о здоровье вашей матушки». Глубоко растроганный, Александр поклонился, рассыпался в благодарностях и удалился на цыпочках. На следующий день он нанес визит герцогине Орлеанской, с волнением выслушал ее похвалы достоинствам Генриха III, равно как ее пожелание скорейшего выздоровления Мари Луизе, а едва вернувшись домой, тотчас набросился на газеты, желая поскорее узнать, что о нем пишут. Мнения в прессе явно и резко разделились. Либеральные издания, такие как «Корсар», «Фигаро», «Французский курьер», «Новая парижская газета», «Жильблас», «Французский Меркурий», естественно, радовались шуму, поднявшемуся вокруг пьесы. Реакционные, вроде «Французской газеты» и «Пандоры», говорили об упадке комедии «Францесс». Прославленная сцена, по уверениям самых недовольных, опозорилась, показав мелодраму, достойную разве что бульваров, да и то с натяжкой, и местами оскорбляющую королевскую власть, нравственность и религию. Один из критиков, наиболее резкий из всей шайки, даже завершил рецензию словами: «Этот успех, как бы он ни был велик, не может нисколько удивить тех, кому известно, каким образом вершатся темные политические и литературные дела у герцогов Орлеанских. Автор пьесы — мелкий служащий на жаловании у его королевского высочества». Столь низкое оскорбление не могло, по мнению Александра, остаться безнаказанным. Он поручил Амеде де Ляпонсу пойти в редакцию газеты, поместившей статью, и обсудить с клеветником условия дуэли. Ляпонс вернулся через час. Вызов был принят, но только на послезавтра, поскольку в промежутке этот газетный писака, за которым явно числилось не одно дело чести, должен был драться с полемистом Арманом Каррелем. Случилось так, что в ходе этой предварительной встречи Каррель выстрелом из пистолета начисто отсек противнику два пальца на правой руке, и журналист уже не мог держать оружие. Он известил об этом Александра, тот явился к нему и увидел перед собой честного и храброго человека, улыбающегося, несмотря на свое несчастье. На вопрос, насколько серьезно его увечье, раненый ответил: «Ничего страшного. Я лишился двух пальцев на правой руке. Но поскольку у меня остается еще три, для того, чтобы написать вам о том, как мне жаль, что я вас обидел, мне больше ничего и не требуется. Но у вас, сударь, есть еще и левая рука, для того, чтобы протянуть ее мне», — возразил Александр. «И это куда лучше, чем утомлять правую, чем бы то ни было». Мужественное и торжественное примирение напоминало перемирие, которое заключили бы после боя два полководца враждующих армий, в случае, когда каждый признает доблесть противника. Вернувшись домой, Александр подвел итоги. «Зал каждый вечер полон. Сборы невероятные. Самое время устроиться поудобнее». Прежде всего он снял для выздоравливающей Мари Луизы первый этаж с садом в доме номер 7 по улице Мадам. Мелани и ее мать, как раз перед этим покинув мрачного и раздражительного Вильнава, поселились в доме номер 11 по той же улице. Они сопровождали Мари Луизу на прогулках, когда она начала потихоньку выходить на улицу. Что касается самого Александра, то он нашел себе квартиру на 4-м этаже углового дома на пересечении улиц Бак с улицей Университета. Ограничив таким образом территорию области чувств, он вполне готов был одновременно оставаться хорошим сыном, предупредительным возлюбленным и драматургом, стремительно двигающимся от триумфа к триумфу.